Я прочитаю текст, который записан в Евангелии от Луки, 4 глава, с 16 стиха. «И пришед в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему, то есть Иисусу, подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И Христос начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Это один из удивительных отрывочков Священного Писания, которые повествуют о земной жизни и служении Иисуса Христа. И моя проповедь называется «Лето Господне». Лето Господне. Кажется, Бог на небе. Там никогда зимы не бывает, и никогда лета не бывает, и никогда осени и весны нету. Почему лето Господне? Вот у нас людей, живущих на земле, много проповедуется обмана. Вот, например, подходит маленький ребеночек к маме в неверующей семье и задает вопрос маме: «Мамочка, откуда я взялся? Откуда я появился?» А неверующая мама отвечает, говорит: «А ты случайно появился». И ребенок ходит это, он же маме верит. «Я случайно появился». А потом подрастает, начинает соображать: «Подожди, как случайно? Ну как это?» В школу пришел ребенок, подрос, пришел в школу. Учительница спрашивает: «А откуда взялась земля?» Учительница создала мудрое лицо такое, мимику, и говорит задумчиво: «Случайно, от взрыва появилась земля». И вот ребенок теперь растет: «Я случайно появился, земля случайно, все случайно». Как оно от этого дать объяснение этому? Удивляется человек, а потом начинает верить в эту неправду. А если верить в эту неправду, тогда и отвечать не надо за свою жизнь. Если я случайно появился, никто не руководит моей жизнью, слепой случай, а слепой случай можно и обмануть, и жить как хочешь, и делать что хочешь. И вот люди живут в этом обмане. Как мы счастливы, что есть свет Библии, свет Божий. И мы читаем этот текст: Христос приходит в дом молитвы, синагога, это еврейский дом молитвы. И он приходит, ему подают книгу пророка Исаии. Не, знаете, притчи Платона или Сократа, а подают книгу пророка Исаии. Священную книгу подают. В Доме Божьем нужно не сказки читать, а священное писание. И вот Сын Божий берет Священное Писание в руки и читает. Глаза всех в синагоге, в молитвенном доме устремлены на Него. Я думаю, может быть, в синагоге были песочные часы. Может быть. Может быть. Может быть, был там старейшина какой-нибудь. Может, были раввины какие-то. Но никто на это не смотрел. А смотрели на Иисуса и на то, что Он говорил. И Христос взял, открыл отрывочек Писания, наверное, случайно открыл книгу, или нет? Я думаю, нет. Христос намеренно открыл текст, потому что Он знал этот текст, как Бог, Он автор этого текста. Еще из вечности Он пророку Исаии, потому что пророк Исаия жил около 700 лет до Иисуса Христа. И поэтому Христос сам диктовал Исаии эти слова. «Дух Господа на мне». Кто же это «мне»? Мне с большой буквы написано, пророк Исаия написал. Значит, не просто на пророке Исаии это был Дух Божий. Исаия себя так не величал, с большой буквы говорить. Наоборот, он умолял себя. А это он пророчески говорил о Христе. И вот Христос прочитал: «Дух Господень на мне». Вот стоит Христос в синагоге, на нем Дух Божий. И что он прочитал? «Он послал меня, Духом Святым помазал, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым проповедовать прозрение, отпустить измученных на свободу». Проповедовать лето Господне благоприятное. Вот это лето Господне благоприятное, вот это слово благоприятное, о чем оно говорит? Можно сказать, что оно полезно для человека, необходимо, можно. Слово благоприятное это включает. Можно ли сказать, что оно благоприятно, это своевременно, да? Вот кто на земле трудится, посадили семена в землю. И так ждут, вот бы дождик пошел. И раз и пошел дождик. Да не ливень такой, что смывает картошку, все, как у нас вот возле Акимовки, а там пришлось видеть, приехали в село туда. А у людей выше колена вода стоит на огородах. Выше колена. Все посмывало, все, что люди сажали, вот такой ливень с градом летом прошел, и вот беда. Благоприятный дождь? Нет, не благоприятный. Лето благоприятное? Нет, без урожая остались. А у Бога благоприятное. То есть то, что и своевременно, то, что необходимо каждому. И это лето Господне. Лето – это когда можно... Вот в нашем человеческом понимании лето можно посажать что-то и пожать урожай, и жизнь будет продлеваться. Например, мы сегодня об этом мало думаем. Пошел супермаркет АТБ или Комфи, или там еще какой-то, там всякие там фуршеты и прочее. Пошел зимой и летом и картошка, и помидоры, и капуста есть. Купил, и не думаешь ни про погреб, ни консервация. Раньше этого не было. И людям нужно дубовые бочки было. Туда капусту заквасить, яблоки заквасить, огурцы, картошечку. Там вялить мясо надо было на зиму. И долго выветривали его, чтобы долго хранилось месяцами, без холодильника и так дальше. Солить и прочее. Потому что жить людям надо было, супермаркетов не было. А сейчас вот такая ситуация. И поэтому лето люди очень ценили в древние времена. Сейчас не ценят лето. Оно быстро и проходит, но лето не ценят. И занимаются часто люди не тем, чем надо заниматься летом. Но в духовном плане лето Господне – это период времени, отпущенный людям для спасения души. И мы не случайно появились в этот мир, как и не случайно Христос пришел в этот мир. Это были планы Бога из вечности. Каждый, кто из нас здесь присутствует, вы не случайно в этот мир пришли. Вы родились, потому что Бог дал вам жизнь, и чтобы вы могли, вот то, что здесь написано, «послал меня благовествовать», то есть добрую весть возвещать. Кому? Нищим. На первом месте. Конечно же, здесь речь не идет о материальном состоянии человека. Богатый человек материально или бедный. Не об этой нищете речь идет. Речь идет, что человек нищий душой. Человек банкрот. Человек, который не в состоянии долги свои перед Богом оплатить. Нищий. Вот молитва «Отче наш» написана. Как там, Тимур? «Прости нам долги наши». Помнишь в молитве «Отче наш»? «Прости нам долги наши». А долги наши, что это такое? Какое мягкое слово «долги»? А это грехи, преступления. И вот в этой нищете нужно прийти к Иисусу. Он послал меня благовествовать нищим. Человек, который сердцем своим осознал нищету свою, нужду свою, и может прийти к Иисусу и получить от Него прощение грехов. Часто, знаете, когда человек при здоровье может заработать копейку себе на проживание, как бы независим ни от кого, ну и человек чуть-чуть чувствует себя Богом, как бы так вот, все могу. А бывает, когда человек становится, физически больным и тяжело больным, совсем по-другому начинает оценивать жизнь свою. Очень часто это бывает. Особенно у тех людей, которые уже слышали о Господе, о Евангелии. Мне вчера звонит один человек умирающим голосом и говорит: пожалуйста, мне нужно встретиться. Я хочу каяться и исповедоваться. Конечно, это нельзя было отложить, такой визит. Я поехал в другую местность. Захожу, человек лежит, не может подниматься. Библия рядом лежит, читает Библию. И говорит: я хочу каяться и исповедоваться. Помолились. И человек начал рассказывать свою жизнь, грехи свои называть, обнажать душу свою, открывать раны души своей, потому что грех, он раны наносит душе. Человек открывает эти раны, сокрушается, а у человека рак, человек обреченный, уже не встает, смерть в глаза смотрит. И человек начинает думать: а как мне перед Богом предстать? А что я Богу отвечу? Вот Библия в руках, а Библия говорит, что все грешны, надо покаяние. Лето Господне проповедуется, и человеку дошло до сознания. Я задаю вопрос. Я говорю: как вы оцениваете свои поступки и жизнь? Человек подумал и говорит: беззаконная жизнь. Беззаконная. Во свете Библии образованный человек с высшим образованием, он стал понимать, что его жизнь перед Богом беззаконная. И он говорит: я буду каяться. Я буду каяться, просить у Бога прощения. Братья и сестры, слушатели дорогие, как вы оцениваете вашу жизнь? С позиции Библии. Не с позиции, знаете, как в мире принято: я не вбив, не вкрав, у меня все хорошо с Богом. А оно не так. Оно не так. Вот мне пришлось на прошлой неделе встретить одну женщину, которая, ведьма. По занятиям. И она пришла в Дом Божий, слушала Евангелие и как бы покаялась. И оказалось, что она одержима нечистым духом, он живет в ней. Потомственно. Ее бабка ведьма была, передала ей там все эти талисманы, все эти магии черные, все там эту сатанинскую, все дела эти. И беседуя с этим человеком, я понял, что в нее не произошло покаяние. Фальшивое покаяние. И чтобы дошло до ее сознания, я ей задаю вопрос. Я говорю: вот люди к вам приходили гадать, судьбу узнать. Да, приходили. Я говорю: вы, наверное, человеку в первую очередь рассказывали его прошлую жизнь. Тебя год назад мать умерла, полгода назад тебе операцию сделали. Она смотрит на меня, говорит: да, я так рассказывала. Я говорю: а вы знаете, что вы людям делали? Вы их брали душу на крючок. Бесы, которые в вас, они знают прошлую жизнь любого человека. Будущего не знают, а прошлую знают. И когда вы людям рассказываете их прошлую жизнь, вы зарождаете веру в человеке, в ваши слова. Человек удивляется: откуда может знать? Прошлую жизнь, первый раз видимся, точно она от Бога, все точно говорит. И тогда вы начинаете с помощью сатаны говорить будущее человеку. Но это абсолютная ложь. Все от начала до конца. И вы знаете, что вы делали? Вы сотрудничали с сатаной, чтобы души губить людей. Вы это знали когда-нибудь? Она говорит, нет, это страшно. С сатаной сотрудничать, это страшно. Я говорю, вы именно это делали. Вы знаете, что вы каждому человеку, который к вам пришел погадать и поворожить, вы каждому поломали судьбу. Вы знаете это? Да вы что? Да я такого не знала никогда. Я говорю, вы должны знать, что вы каждому человеку вред делали. И она стала плакать. Ей стало доходить, что она творила на земле. Братья и сестры, Библия, она открывает человеку беззаконную жизнь. Может быть, ты не колдовал, не ворожил, но ты и Христа не принимал. Ты и не прославлял Христа. Ты и время свое, и жизнь свою посвящал для греха, для мирских удовольствий, а это грех перед Богом. Может быть, ты не убил прямым образом человека, может быть, словом убил, а может, не дал ребенку родиться в мир, и это тоже грех. А может быть, и родился ребенок, но ты его сильно не желал, а это тоже равносильно убийству. И много-много грехов. Самый страшный грех – неверие, когда человек не покоряется Богу. И вот Христос говорит, «Отец Небесный послал меня благовествовать нищим, проповедовать лето Господне благоприятное, возможность быть прощенным, спасенным. Послал меня проповедовать слепым прозрение». Кто такие слепые? Это те, которые в разуме своем не понимают смысл жизни своей, не понимают, что от них Бог ожидает, не понимают своего положения греховного перед Богом. Это слепота. И часто люди думают, да, я никому ничего плохого не делаю, у меня все с Богом хорошо. Так мне пришлось одного бизнесмена встретить, знакомого человека, человек очень уверенный в себе, у него магазины свои, вот, и в достатке человек живет. Я ему начал говорить о Господе, потому что человек мирской, безбожный, погибает. И жалко, что погибает. А раз Бог мне дал с ним встречу, надо ему рассказать о Господе. Рассказываю. Он меня так аккуратно остановил, но конкретно. Говорит, слушай, мне это не надо. Я доволен жизнью. У меня деньги есть, работа есть, друзья есть, семья есть. Я доволен жизнью и здоровье есть. Мне это не надо, то, что ты рассказываешь. Я говорю, ух ты, какого хорошего человека я встретил. Вот. Вот это да, какой довольный. Так ему и говорю. А потом говорю, а когда вы станете на суд перед Богом? Вы можете Богу сказать те же слова, что вы мне сейчас сказали? Господи, я доволен жизнью, у меня бизнес, у меня деньги, у меня семья, у меня друзья, у меня здоровье, я доволен жизнью. Вы это скажете Богу? Ой, нет, я такое Богу не смогу сказать. Вот говорю, потому и нужно покаяние, подумать, как предстать перед Богом, как держать отчет за свою жизнь. Даже если мы 100 лет проживем и болеть не будем, и в нас будет полный достаток и благополучие земное, в масштабах вечности это один миг. 100 лет – это один миг. А потом вечное мучение, вечная тьма, вечное отчуждение от Бога, вечное проклятие. Вот почему Сын Божий пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Вы знаете, часто люди в этом мире живут и не осознают, насколько измучена душа, человек. И часто за хозяйством, которое у человека есть, бытовое хозяйство, работа, семья, развлечения. Часто человек не замечает, насколько измучена у него душа. И даже это прячут люди. Мне пришлось одной женщине рассказывать об Иисусе Христе. А она такая самодовольная, среднего возраста женщина. И грим наложила на себя, чтобы, ну, как бы по ее понятию, выглядеть представительно и счастливо, как ей казалось. И что? И я у нее спрашиваю, а ты можешь мне сказать, как дела у тебя? Хорошо. И улыбается. А я серьезно смотрю на эту улыбку, не реагирую, фальшивую, и говорю, а ты мне скажи, на душе как у тебя, искренне. И вот тут она не выдержала. Душа как нарыв. Она заплакала и говорит, не спрашивай, на душе кошки скребут. Ну, такое образное выражение. Это значит, израненная, кровоточащая душа, не имеющая покоя. И что, разве эту душу спрячешь под гримом, под фальшивой улыбкой, свою боль? Разве спрячешь безысходность и тупик в жизни под этим? Нет! Надо быть честным и откровенным, признаться самому себе, да, я живу беззаконно, да, моя жизнь не имеет смысла, да, моя жизнь не имеет содержания, да, я боюсь смерти, я боюсь предстать перед судом Божьим. А что делать в этой ситуации? Как мы читаем, Христос говорит, Отец Небесный послал меня отпустить измученных на свободу. И вот весь период жизни людей на земле – это то лето благоприятное, которое Бог дает людям для спасения. Каждому из нас. И это спасение Бог предусмотрел в лице Сына Своего, Иисуса Христа. И вот здесь есть такой текст в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 3 стиха. «И поучал народ много притчами». Притча – это короткий рассказ такой. «Говоря, вот вышел сеятель сеять». И в 18 стихе ниже написано, «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце. Вот кого означает посеянное при дороге». Дьявол позаботился, чтобы люди, когда слушают слово о царствии, а слово о царствии его сеятель сеет. Слово о царствии – это небесное семя, нетленное, которое, принимая, человек входит в это царство. И вы сегодня можете тоже войти в это царствие, принявшее это слово, слово о Христе, слово о Его царстве, слово о лете Господнем благоприятном, вы можете это принять и получить спасение, войти в это царствие. И немного дальше, в этой же книге Матфея, только в конце этой книги написано, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий», то есть Христос, «и доброе семя – это сыны царствия». Вот как интересно у Бога. Сначала Бог сеет семя Слова Божьего через Иисуса Христа. Когда человек принимает это семя, он становится сыном царствия. Сыном царствия небесного. Сыны царствия. Как это хорошо. А кто отвергает слово? А Господь в этой притче говорит, это плевелы. Это сыны лукавого. Ой, как не хочется людям признавать вот это, что я сын лукавого или сын дьявола. Как-то с одним человеком беседую и проповедую истину, Евангелие, и задаю человеку вопрос, ты уже стал Детем Божьим? Он говорит, пока еще нет. А кто ж ты тогда? Ну, обычный ответ, не знаю. Ну, чтобы уйти от ответа, не знаю. Я говорю, ну вот смотри, открываю Евангелие, послание Иоанна, где написано, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Вот Бог на две категории делит людей. сыны Царствия, дети Божьи, спасенные. А другая категория – сыны лукавого, плевелы, дети дьявола. Я говорю, ты к какой категории себя относишь? И он задумался. Отнести себя к детям Божьим, то таки ж нет. Грешу, беззаконную жизнь провожу. Нет, не дитя Божие. Совесть не позволяет это сказать. Он тогда на другую сторону весов. Сыны дьявола. Ой, нет, не хочется. Я не хочу с дьяволом ничего общего. Что ж тогда сказать? Он говорит, а я посередке. Я посередке. И не дети дьявола, и не дети Божьи. Я говорю, так подожди, а Библия не оставляет серединки. Либо так, либо так. Ой, как не хочется признать, что отец дьявол. Ой, как не хочется. А тем не менее, реальность такая, что человек, живя без Бога, он стоит на стороне дьявола. Делая грехи, он выполняет волю дьявола и находится в состоянии сына погибели, сына дьявола. И теперь, слушая слово о Царстве, слово о Христе, братья и сестры, слушатели дорогие, человек, принимая слово, может перейти от состояния смерти к состоянию жизни, от состояния погибели к состоянию спасения, от состояния проклятия к состоянию благословения, от состояния дети дьявола к состоянию дети Божьи. И это зависит от самого человека. Слушая слово о Царстве, принять и раскаяться в грехах, посвятить жизнь Богу. Вы знаете, я так сделал уже. Больше 30 лет назад, скоро 40 лет, как уверовал, я так сделал в юности моей. Принял Слово Божие верою, принял Иисуса и стал сыном Царства. Стал свободным от рабства греха и рабства дьявола, и радуюсь такой жизни. И ожидает меня вечная жизнь на небесах, встреча с Господом, и вы можете это иметь. Придите сегодня к Иисусу, убеждаю вас, примиритесь с Ним, покайтесь, не оставайтесь на стороне противника Божьего, дьявола, не оставайтесь, идите с покаянием к Иисусу. Вот еще один текст есть, который записан в Евангелии от Луки. Для меня это текст, вы знаете, ну, сильнейший текст. Он меня даже в содрогание приводит, такой текст. Это Луки 13 глава, с 23 стиха. «Некто сказал Иисусу, Господи, неужели мало спасающихся?» Христос же сказал ему, «Подвязайтесь, то есть старайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, а этот хозяин дома – это Бог Отец Небесный, а дом – это его царство вечное, несокрушимое, и хозяин дома затворит двери». Это в его компетенции, в его правах закрывать двери спасения или открывать. Тогда вы, стоя вне дверей, вне спасения, вне Царства Божия, вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Это потрясающая картина будет. Когда даже беззаконные люди неверующие смогут увидеть открыто Царство Небесное, и там праведников и пророков. Праведников всех времен, тысячи лет прошло, и они в Царстве Божьем. И грешники смогут это увидеть, но только поздно будет туда войти, двери закрыты будут. Невозможно покаяться, невозможно примириться, невозможно уже веровать и спасаться, невозможно. Правда, люди захотят тогда кричать, Никто не будет стесняться, как сегодня. Стучать будут и кричать: «Господи, отвори нам!» А он скажет: «Не знаю вас, отойдите от меня». Если сегодня Христос призывает: «Придите ко мне, я исцелю ваше сердце, вашу душу исцелю от греха, я вам прощу беззаконие, я вам подарю вечную жизнь, я вам открою двери Царства Небесного, сегодня придите, я вам дам прозрение, я отпущу вашу измученную душу на свободу», то тогда будет закрыта дверь, и приглашения не будет, но страшный голос: «Отойдите от меня, отойдите». И Христос говорит: увидите себя изгоняемыми вон. Какими вы видите сегодня себя? Я вам подскажу. Вы должны видеть себя сегодня, каждый, призываемыми в Царство Небесное, призываемыми во свет, призываемыми к Господу Иисусу. Получить исцеление души и прощение грехов. Вы сегодня смотрите на себя. Вы именно тот человек, которого сегодня Господь призывает, для которого Господь открывает двери Царствия Своего, которому Господь готов простить грехи и сделать сыном Царствия. Вы именно тот человек. Но придет время, если кто не примет спасение, увидите себя изгоняемыми вон. Как это будет жутко и страшно, когда быть изгнанным вон. Дорогие друзья, лето Господне благоприятное Бог из вечности еще предусмотрел для спасения людей. И в определенное время Сына Своего послал в этот мир. Церковь создал. И Сын Божий Христос, на кресте умирая, искупил Своей кровью нас, будучи грешными, Он нас искупил от грехов. И каждому человеку готов подарить прощение. Ты хочешь сегодня иметь прощение? Ты хочешь сегодня стать Детем Божьим? Ты желаешь сегодня, чтобы Христос исцелил душу твою? Ты желаешь сегодня, чтобы прекратились мучения твоей души? Бесцельная пустая жизнь. Ты желаешь сегодня, чтобы душа от злобы освободилась, которая живет в тебе, мучит тебя и окружающих тебя. От тебя плачут окружающие люди. Подумай, дорогая душа, обратись сегодня к Господу, примирись с Ним. Христос воскрес из мертвых. Он этим доказал, что есть жизнь за гробом. Он доказал своим воскресением, что Его жертва действительна и может прощать и спасать. Своим воскресением Христос доказал, что будет праведный суд Божий. И спасаться от этого суда и гнева Божьего можно только через покаяние. Поэтому решайся, дорогой друг, сегодня стать на сторону Иисуса Христа, на сторону истины, Слова Божьего. Да, тебя дьявол может смущать такими мыслями. А как я оставлю грехи? Я же себя знаю. Я же привык курить, я же привык обманывать, я же привык еще что-то делать, я же себя знаю, я же не смогу без этого. Сможешь. Бог даст тебе благодать Духа Святого. Для тебя грех станет отвратительным, противным, ты будешь убегать от него. Дьявол может другой мыслью тебя останавливать от покаяния и сказать: а что за тебя родственники подумают, друзья, соседи, сотрудники? Это абсолютно все равно, что будут думать о тебе или о мне. Это абсолютно все равно. Очень важная мысль, что Бог обо мне будет думать. Вот это самая главная мысль. Возьми эту мысль, как оружие против лжи дьявола. Что обо мне будет думать Господь, если я покаюсь? А Он будет думать, что ты Его дитя. И Он скажет: приди, благословенная, благословенный, наследуй жизнь вечную, войди в мое царствие, царство света, доброты и любви, царство побеждающее, приди. Господь сегодня зовет. Поэтому отложите все сомнения, отложите все обманы дьявола и обращайтесь сегодня к Господу. Посвящайте жизнь свою для Христа, никогда не пожалеете об этом. Это я точно знаю, потому что я прошел этим путем. Я уверовал во времена советской власти, когда вообще вера в Бога высмеивалась и вытравливали эту душу, из души эту мысль о Боге и о вере, вытравливали и всячески преследовали человека, который верит. Но меня это не остановило. Пусть и тебя сегодня никакая мысль ложная не остановит от покаяния. Признавай себя грешником перед Богом, беззаконным. И сегодня для тебя открываются двери Царствия Божия через веру и покаяние. Иди сегодня к Богу. Кто на балконе, кто здесь, кто в коридоре. Всех Господь зовет. Проходите и примиряйтесь с Господом. Да будет слава нашему Господу. Аминь.